786. Гуру. Правильно поступаете и мудро, утверждая отсутствие смерти и обращаясь с дорогими ушедшими, как с живыми. Этим строите крепкий мост связи, по которому к ним и придете, и будете вместе и в духе, и в жизни. Преодолеть страх смерти – это уже победа. Отвержение смерти есть утверждение жизни. Не смерть, но жизнь царствует в космосе.